Глава шестая. «Смотрите-ка, наш шпион получил по шапке от начальства!» — радостно прокомментировал у меня в голове Фырк, который материализовался на плече, предвкушая зрелище. «Прям музыка для моих ушей!» «Это ваших рук дело!» — взорвался Крылов, тыча в нас дрожащим пальцем. «Вы меня подставили! Я никогда не подписывал этот протокол! Как вы это сделали?» В его голосе звучала ярость, но это была ярость бессилия. Шаповалов неспешно отлепился от дверного косяка, скрестил руки на груди и с легким, почти отеческим сочувствием посмотрел на мечущегося перед ним хирурга. «О чем ты, Виктор Альбертович?» Его голос был обманчиво спокоен, но в нем звенела сталь. «Ты был старшим по рангу в той операционной. Ты, как ответственный руководитель, принял решение. Ты поставил свою подпись под протоколом. Мы все это видели». Я молча наблюдал за спектаклем. Классический газлайтинг, учебный пример. Я наблюдал за этим с холодным интересом, видя перед собой редкое, но идеально протекающее заболевание. Шаповалов не просто врал. Он словно конструировал альтернативную реальность, опираясь на один единственный, но неопровержимый факт — подпись Крылова в протоколе. И вот теперь мозг Крылова бился в агонии, пытаясь совместить две взаимоисключающие картины мира. Его собственную память о страхе и бездействии и официальную версию, подтвержденную документом и авторитетом мастера-целителя. Именно в этом и заключалась вся суть — заставить человека усомниться не в словах оппонента, а в собственном рассудочном аппарате. Посеять в его голове разрушительную мысль: «А может, я все неправильно помню? А может быть, я был в шоке и не так все понял?» Жестоко? Безусловно. Это была вивисекция личности, проводимая без анестезии. Но, черт возьми, невероятно эффективно. «Но я... Я не мог. Крылов запнулся, его уверенность начала таять. Он посмотрел на меня, ища поддержки. Я молча смотрел на него, спокойно, нейтрально, с легкой тенью профессионального сочувствия. Как смотрят на пациента в состоянии острого психоза. «Виктор!» Шаповалов сделал шаг вперед, и его голос стал еще мягче и еще убийственнее. «Ты хорошо себя чувствуешь? Может, переутомился? Вон сколько стресса за последние дни. Отдохнул бы, взял бы отпуск за свой счет». Крылов переводил взгляд с Шаповалова на меня и обратно. В лице Шаповалова он искал лжеца, но видел лишь отеческую уверенность. Во мне он искал союзника, ну или хотя бы победителя, но видел лишь спокойствие. Почти безучастное лицо лекаря, наблюдающего за интересным клиническим случаем. Я прекрасно понимал, что происходит в его сознании. Момент, когда мозг не в силах больше бороться с навязанной реальностью, просто сдается. Последний огонек борьбы в его глазах не просто угас, он лопнул, как перегоревшая лампочка, оставляя после себя лишь отчаяние. Он был раздавлен, не эмоционально сломлен, а именно раздавлен. Как механизм, в котором сломалась главная пружина, отвечающая за сопротивление. Шаповалов нанес удар молотом, и вот теперь настал мой черед взять скальпель. «А какой смысл нам вас подставлять, Виктор Альбертович?» Я говорил мягко, почти сочувственно, как говорят с пациентом в остром бреду. «Вы ведь не опасный конкурент, которого нужно убирать с дороги. Вы просто наблюдатель. Приехали посмотреть на нашу провинциальную медицину. Вот мы вам ее и показали». Я сделал короткую паузу, давая тишине в процедурной стать плотной, почти осязаемой. Глядел ему прямо в глаза, не отводя взгляда. Он сломлен, структура рухнула, и вот теперь финальное давление на нужную точку. «Вы ведь за этим сюда приехали, верно?» Мой голос прозвучал мягко, почти сочувственно. «Наблюдать и докладывать». «Ба-бах!» — прокомментировал Фырк. «Прямо в яблочко! Контрольный в голову! Ты посмотри, как у него челюсть-то отвисла!» Крылов побледнел еще сильнее, ну, если это вообще было возможно. В его глазах мелькнул настоящий животный ужас. Ужас шпиона, чье прикрытие только что сорвали на глазах у всех. Хищника разоблачили, игра окончена, и он это понял. «Да!» — выкрикнул он, и его голос сорвался, превратившись в жалкий фальцет. Он безнадежно махнул рукою, словно сбрасывая из себя остатки достоинства. «Да, наблюдать! И что мне было делать? Мне обещали внеочередной ранг, целителя второго класса, деньги! А у меня семья, кредиты на квартиру, дочь в платный имперский лицей ходит. Вы знаете, сколько все это стоит?» Вот и вся цена. Невеликие идеалы, не борьба за чистоту гильдии, просто квартира, лицей и лишняя звездочка на погоны. Мелкая предсказуемая жадность. На этом ломаются 9 из 10. Он говорил все быстрее, сбивчивее, словно плотину прорвало долго сдерживаемой истерики, выплескивая свое жалкое самооправдание. «А тут появляетесь вы со своими фокусами. Подмастерье проводит нейрохирургическую операцию. Это ж абсурд! Это нарушение всех мыслимых и немыслимых правил». «Правила важнее жизни. Ну-ну, классика, типичный бюрократ от медицины, для которого безупречно заполненная история болезни важнее живого, дышащего пациента». «Но я не понимаю...» Его голос сорвался, окончательно перейдя в отчаянный шепот. «Как я мог подписать этот чертов протокол? Я читаю абсолютно все, все, что подписываю. Всегда!» И тут в его глазах, полных ужаса, мелькнуло что-то еще. Нет, не воспоминание. Скорее, тень от него. Ощущение чего-то неправильного, пропущенного. А за ним новая, еще более страшная волна осознания. Осознание того, что враг не просто умнее. Он играет в совершенно иную игру, по правилам, которых Крылов даже не знает. Утром того же дня. Виктор Крылов сидел за пустым столом в утренней гулкой ординаторской хирургического отделения и обхватывал голову руками. Похмелье после вчерашней попойки в грязном баре было чудовищным. В висках с равными, мучительными интервалами стучали невидимые молотки. Во рту стоял такой мерзкий вкус, словно там всю ночь ночевала стая бродячих кошек. «Никогда больше не буду пить этот дешевый вонючий виски». В сотый раз пообещал он себе, хотя прекрасно знал, что это ложь. Дверь тихо скрипнула. В ординаторскую, неся с собой облако приторно-сладких духов, впорхнула Ниночка, вечно улыбающаяся секретарша главврача. «Виктор Альбертович, доброе утро!» Защебетала она так громко, что у Крылова в голове будто граната взорвалась. «Вас Анна Витальевна к себе просит зайти. Буквально на минуточку. Нужно подписать какие-то документы по вашему временному переводу. Чистая формальность». Крылов поморщился так, словно съел лимон. «Сейчас?» «Да-да, не откладывая. Она вас ждет». Крылов с тихим стоном поднялся на ноги. Каждый шаг по пустынным утренним коридорам отдавался в голове ударами колокола. Он старался идти ровно, дышать глубоко, чтобы разогнать тошноту и хоть немного прийти в себя перед встречей с начальством. С Кобрук он еще не сталкивался, тет-а-тет, но слухи о ее жестком, почти мужском стиле руководства дошли даже до Владимира. Он остановился перед массивной дубовой дверью с идеально начищенной латунной табличкой. На секунду привел в порядок свой халат, провел рукой по волосам, пытаясь придать себе хоть какой-нибудь презентабельный вид. Потом коротко, неуверенно постучал. «Войдите!» — донесся изнутри властный женский голос. В кабинете главврача его встретили с подчеркнутым, почти театральным радушием. Кобрук лучезарно улыбалась. Рядом с ней в кресле для посетителей сидел Игнат Семенович Киселев. Крылов внутренне напрягся. «Киселев? Заведующий всей хирургической службой? А он что здесь делает?» «Подписание формальных бумаг о переводе — это уровень отдела кадров, крайнем случае самой Кобрук. Присутствие мага-целителя такого ранга было явно избыточным и не сулило ничего хорошего. «Виктор Алибертович, приходите, присаживайтесь». Кобрук указала на кресло напротив. «Как вам спалось? Осваивайтесь потихоньку в нашем скромном Муроме?» Киселев тем временем участливо поднялся из своего кресла. «Да-да, Виктор Альбертович, как ваше здоровье?» Его голос сочился фальшивой заботой. «Слышал, у вас вчера был очень непростой день. Переживаем вот за вас». «Благодарю за заботу, господин мастер-целитель». Крылов заставил себя выдавить вежливую улыбку, хотя от этого усилия свело скулы. «Все в порядке. Просто немного акклиматизируюсь. Вчера был насыщенный день». «Что им от меня нужно?» — лихорадочно думал он, садясь в предложенное кресло. «Неужели будут прессовать из-за вчерашней операции Разумовского? Я не сдамся, буду держаться как кремень». «Кофе?» — предложила Кобрук, видя его зеленоватый цвет лица. «Крепкий, горячий. Вы неважно выглядите, Виктор Альбертович». «Спасибо, не откажусь», — пробормотал он, принимая из рук Ниночки дымящуюся чашку. Кофе был обжигающе крепким и сладким. Немного отпустило. Молоточки в висках стали стучать чуть тише. Мир перестал так агрессивно вращаться. «Виктор Альбертович, тут такая кипа бумаг на вас пришла». Кобрук с легким вздохом указала на внушительную стопку документов, аккуратно лежащую на краю ее стола. «Бюрократия нашей гильдии, сами понимаете. Вот ваш официальный приказ о временном переводе, вот журнал инструктажа по технике безопасности, здесь акт приема передачи временного рабочего места». И она начала быстро, почти не глядя, перелистывать страницы, показывая ему места для подписи. Киселев тем временем, участливо улыбаясь, начал рассказывать какую-то длинную, невыносимо скучную историю о том, как они в студенческие годы сдавали экзамен по эфиродинамике. Голоса сливались в один монотонный, давящий, сверлящий мозг гул. Кофе немного притупил боль, но голова все равно раскалывалась. Скорее бы все это закончилось. Крылов, измученный похмельем и их нескончаемой болтовней, взял ручку и начал механически, как робот, ставить свою подпись там, где ему показывали. Приказ о переводе — подпись, инструктаж — подпись, еще какая-то бессмысленная бумага — подпись. «И вот здесь, будьте добры». Кобрук небрежно ткнула изящным пальцем в графу, но Крылов даже не обратил внимания мелкий, убористый почерк, которым был заполнен протокол, и размашисто черкнул свою подпись. Его уже начало подташнивать от круговорота этих бумаг. И он больше переживал за то, что сейчас эти двое накинутся на него и начнут уговаривать вступиться за Разумовского. «Отлично!» Кобрук с молниеносной скоростью закрыла журнал и убрала его в нижний ящик стола. «Ну вот, это формальности, и мы с ними справились. Все, можете быть свободны». Крылов вздохнул и вышел из кабинета. «Не хотят говорить об этой ситуации, и хорошо. Вот сейчас было бы неплохо минералочки выпить. Холодненькой». Настоящее время. Лицо Крылова исказило гримаса такого ужаса и бессилия, словно он только что заглянул в собственную могилу. Он все вспомнил. Кофе, болтовня Киселева, стопка рутинных бумаг, операционный журнал, его собственная добровольная подпись. «Ого, кажется, до него наконец-то дошло!» — веселился у меня в голове Фырк. «Ты посмотри на его физию! Выглядит так, будто только что понял, что съел просроченную шавуху!» Я видел по его лицу, он все вспомнил, каждую унизительную деталь этого идеального, разыгранного представления. Он понял, с какой хирургической точностью его обвили вокруг пальца. Он сломлен. Структура его сопротивления рухнула. Сейчас финальный точечный разрез. Нет, не для того, чтобы причинить боль, а чтобы удалить остатки воли к сопротивлению. Превратить сломленного врага в функциональный инструмент. Так что самое время было добивать. «Теперь вы понимаете, Виктор Альбертович», — заговорил тихо я, подходя к нему ближе. «Физическая близость усиливает психологическое давление. Он в углу, теперь нужно спокойно и рационально объяснить ему точные размеры его клетки. Вы у нас на крючке. Любая ваша жалоба в гильдию, любой ваш доклад о беззаконии в нашей больнице вернется к вам же бумерангом. И первый вопрос, который вам задаст следователь, будет звучать так. А как это вы, целитель третьего класса, позволили какому-то подмастерью проводить сложнейшую операцию на мозге под вашим руководством?» Я остановился в шаге от него, давая словам впитаться. «Но нам не нужна ваша подпись для трибунала. Нам нужно кое-что иное. Нам нужно, чтобы Владимирская гильдия, чтобы магистр Журавлев видели ситуацию так, как выгодно нам. Мы будем давать вам информацию, правильную, дозированную информацию. А вы будете ее правильно докладывать. Ключевой поворот — не просто нейтрализовать угрозу, а конвертировать ее. Шпион, который не докладывает, бесполезен. Шпион, который докладывает то, что тебе нужно, — это оружие. Мы же не просто затыкаем пробоину в обороне. Мы устанавливаем пушку, нацеленную прямо на штаб Журавлева. И тогда, возможно, — я понизил голос еще больше, — вы вернетесь домой не просто с честью, а даже, я бы сказал, с новым рангом за блестяще проведенную операцию в экстремальных условиях. А не в тюрьму гильдии за преступную халатность, повлекшую, ну, вы сами понимаете. Так что выбор за вами. Иллюзия выбора — важнейший элемент успешной манипуляции. Дать субъекту два пути. Один ведет в терпимое будущее, другое — к полному краху. Рациональный разум, даже сломленный, всегда выберет выживание. Шаповалов молча наблюдал за этой сценой с мрачным, почти хищным удовлетворением. Он понимал всю красоту этой простой, но убийственной комбинации. Крылову ничего не оставалось. Он был в ловушке, которую сам же и помог построить. Он обреченно, как приговоренный, к казни кивнул. «Я понял», — прошептал он, и в его голосе не было ничего, кроме пустоты. «Ну вот и отлично», — кивнул я. «Первый отчет для магистра Журавлева вы напишете завтра, утром. Мы подскажем, на каких именно деталях стоит сделать акцент. А сейчас ступайте. Вам действительно нужно отдохнуть». Крылов, не говоря ни слова, поплелся прочь по коридору, сутулившийся, раздавленный, словно из него выпустили не только воздух, но и кости. Итак, процедура завершена. Враждебный элемент изолирован, нейтрализован и перепрофилирован в симбиотическую функцию внутри нашей системы. Успешная трансплантация воли. Прогноз для дальнейшей операционной безопасности благоприятный. «Бедняга!» — с неожиданным, почти философским сочувствием прокомментировал Фырк. «Хотел поиграться в шпионские игры со взрослыми дядями, а сам стал разменной пешкой. Классика жанра». Мы вернулись в кабинет Шаповалова. Он молча закрыл за нами дверь на ключ, повернулся ко мне. «Илья», — начал он медленно, глядя мне в глаза, — «твоя голова сегодня работала не как у лекаря, а как у опытного стратега из следственного отдела Инквизиции. Откуда это в тебе?» Из прошлой жизни, где интриги в ординатуре и борьба за место у операционного стола была похлеще гильдейских разборок. Вот откуда. Где приходилось просчитывать каждый шаг, чтобы не быть съеденным заживо. «Ну, Игорь Степанович, мне приходится адаптироваться к обстоятельствам», — сказал я вслух. Шаповалов устало покачал головой, не понимая и не принимая моего уклончивого ответа. «Я тебе вот что скажу, Илья. И это не от хорошей жизни говорю. Гильдия не просто так за тобой этого шпиона прислала. Они почему-то очень серьезно копают под тебя, и я знаю это не только из твоих и моих догадок». Он сделал паузу, давая своим словам впитаться, но этого и не требовалось. Я и так прекрасно об этом знал. «У меня есть свои источники во Владимире. Старые друзья, с которыми мы еще в академии учились. Так вот, там тобой интересуются, очень серьезно интересуются, причем на самом высоком уровне. Так что мой тебе совет, будь поосторожнее. Прошу тебя, не лезь на рожон без крайней нужды. Ух ты! — присвистнул Фырк. А у нашего Шаповалова, оказывается, есть своя маленькая шпионская сеть. Кто бы мог подумать? Да я и не собираюсь, только когда дело касается жизни и смерти. Вот об этом я тебе и говорю. Если уж так приспичит, — продолжил Игорь Степанович, и его голос стал тише. Если снова будет ситуация, как вчера, где ты решишь, что жизнь одного пациента важнее твоего будущего, моей карьеры и всего устава гильдии вместе взятых. Слушай, не действуй в одиночку, а? Ну, сначала позвони мне. Я молча смотрел на него. И я найду способ, — твердо сказал он. Я найду нужную лазейку в уставе, я подтасую документы, я лично стану рядом и скажу, что это был мой приказ. Я прикрою юридически, ты меня понял? Даже не знаю, что и сказать, — улыбнулся я. Было чертовски приятно. Ничего не говори, — возмутился Шаповалов. Я не твою шкуру спасаю, а свою. Лучше уж изначально все делать по правилам, чем потом выкручиваться, приплетая Киселева и Кобрук. Он, конечно, возмущался, но прекрасно понимал и принимал мои способности. И это было высшей формой признания и доверия. Он не просто доверял моему скальпелю. Он доверял моему суждению настолько, что был готов поставить на кон свою собственную карьеру и репутацию, чтобы прикрыть меня от удара гильдии. И это меняло все. Я понял, Игорь Степанович, спасибо. Ладно, иди. Он устало махнул рукой. Работай. И, пожалуйста, подумай, как мы будем дальше работать с нашим новым героем Крыловым. Я вышел из ординаторской. Предложение Шаповалова меняло кардинально все. До этого момента я действовал в серой зоне, на свой страх и риск, готовый в любой момент защищаться в одиночку. Теперь же у меня появилось мощное прикрытие на самом высоком уровне в этой больнице. Это не просто развязывало руки. Это давало юридический щит, которого мне так не хватало. Теперь можно было действовать еще смелее, зная, что тыл прикрыт не просто так сочувствующим начальником, а самым, что ни на есть, активным соучастником, готовым идти до конца. Реанимация встретила меня своей привычной гнетущей симфонией, мерным шипением аппаратов ИВЛ, монотонным писком кардиомониторов и резким стерильным запахом дезинфектантов. Ашот лежал в третьей палате за прозрачной стеклянной стеной, опутанный проводами, подключенный к системам жизнеобеспечения. Его состояние было все еще стабильно тяжелым. Но на мониторах я с удовлетворением отметил положительную динамику. Внутричерепное давление медленно, но верно снижалось. Фырк перелетел от меня и сел прямо на его кровать, у самых ног, и внимательно смотрел на спящего гиганта. Это меня удивило. Обычно он держался в стороне от пациентов, брезгливо комментируя происходящее с безопасного расстояния. А тут сидел рядышком, как верный пес у постели хозяина. Значит, Ашот ему действительно был не безразличен. «Как он?» — мысленно спросил я, тихо входя в палату. «Живой!» — буркнул Фырк, не поворачивая головы. «Крепкий мужик, выкарабкается. Я за ним присматриваю». Я проверил показатели на мониторах, сверил их с записями в листе наблюдения. Все шло по плану. «Фырк», — начал я, присаживаясь на стул у кровати. «Послушай, нам нужно серьезно поговорить». «О чем это?» Он, наконец, повернул ко мне свою усатую морду и насторожился. «О твоих способностях. На границах твоей привязки. Сначала ты не мог покинуть стен больницы. Потом начал доходить до холла поликлиники. Теперь ты спокойно появляешься в моей квартире. Как это все работает?» «А тебе какое дело?» Фырк явно не хотел развивать эту тему. Он нервно дернул ухом. «А такое, что мне нужна твоя помощь. Настоящая помощь за пределами этих стен». Я кивнул на неподвижное тело Ашота. «Ты же знаешь его. Он тебе симпатичен, я это вижу. Тех, кто это с ним сделал, нужно найти и наказать. Но я не смогу этого сделать, если буду слепым и глухим, как только выйду за ворота этой больницы». «И что ты предлагаешь?» Фырк недоверчиво покосился на меня. «Слушай, прекращай утаивать от меня информацию», — мысленно повысил я голос. И мой тон стал жестким. «Мы с тобой партнеры или нет? Я спас десятки жизней с твоей помощью. Я рискую своей карьерой, своей свободой, своей жизнью, в конце концов. А ты до сих пор что-то скрываешь от меня, как будто я тебе чужой». Фырк молчал, глядя не на меня, а на неподвижное бессознательное тело Ашота. В его маленьких блестящих глазках-бусинках читалась настоящая глубокая внутренняя борьба. «Он хороший человек», — наконец тихо, почти виновато сказал Бурундук. Я удивленно посмотрел на него. Таких ноток в его голосе я еще не слышал. С чего бы такие выводы? «Я видел», — продолжил Фырк, глядя на неподвижную фигуру за стеклом. «Когда он приходил к жене в больницу, он всегда улыбался медсестрам. Нет, не заигрывал, а именно по-доброму улыбался. Санитарке помог поднять рассыпанные баночки. Пацану дал денег, который плакал у автомата с шоколадками. Я же все вижу. Ты все знаешь ведь. Не все двуногие такие. Особенно те, у кого есть деньги. А он хороший. Тогда помоги мне. Помоги найти тех, кто это сделал». Фырк тяжело, совсем по-человечески вздохнул. «Ладно, двуногий уговорил. Есть один способ». Он запрыгнул мне на колено, поднял свою усатую мордаху и посмотрел мне прямо в глаза. «Но предупреждаю, он тебе не понравится. Чтобы наша с тобой связь стала абсолютной, чтобы я мог ходить куда угодно, хоть на край света, и при этом оставаться твоим фамильяром, тебе придется...» И он замолчал, явно подбирая слова, чтобы объяснить нечто сложное и страшное. «Что? Что мне придется сделать?» — нетерпеливо спросил я.